Из фотоальбома. На работу Филипп прибыл в 10:00, впервые нормально выспавшийся. 5 минут не пробыл у себя Шванц. Вошел, поручкался своей мягкой лапой. «Успеваем годовщине. Верти дырочку на китель. К награде тебя представлю. Красную звезду не гарантирую, но как минимум почетного чекиста железно получишь. Ты же у нас ветеран ЧК». Один глаз у капитана был припухший и красный. Шванц-то не спал, но веселый. На втором уже не бинт, а черная повязка, чисто Кутузов. — Уже нашли Илария? — удивился Бляхин. — Шустро. Ему было ясно. Начальник его вчера вечером после доклада домой отправил не по заботливости. А чтоб всю заслугу взять себе, сам-то поди, красное знамя оторвет, или подымай выше орден Ленина. Не только нашли, но и взяли без проблем. Как это? Саров от Москвы не близко. Там в монастыре теперь исправ труд колония. Я просто оттелефонировал ихнему начальнику оперотдела и взяли раба Божьего тепленьким. Он там особо и не прятался. В поселке угол снимал. Везут. Шванц легко поднял стул, повернул, сел задом наперед, пристроив на спинку руки, а на руки свою круглую башку. За Илария я спокоен, хорошо знаю этот типаж. Скажу ему, есть решение расстрелять только главаря организации, а остальным дать 40. После этого он сам в главари полезет и все, что велю, исполнит. Но надо еще доработать с остальных. С писателем проблем нет, тоже все, что надо, подпишет. Сверчевский, конечно, побрыкается немного. Я его решил переквалифицировать из свидетелей в обвиняемые, а то... В идеологическом штабе такой серьезной организации получается маловато членов, — пояснил капитан. — А что? Сверчевский подходящего социального происхождения и по виду тоже годится. Можно через него перекинуть мостик в научную среду для солидности. Человечков 5-6 оттуда прибавится. — А как думаете Сверчевского обрабатывать? Через кафельную? Он же идейный. — Не понадобится. — Скажу, партии так надо. И что отправим работать в Наукоград по его же придумке, построенной только с некоторой коррекцией. Шванц хохотнул, но коротко. С кролем у нас только недоработка. Мне на это и малютка указал, когда я ему ночью докладывал. Наш дипломат-переплетчик — пассажир тяжелый. Ты видел, как он Баха прикрывал? Даже имени не хотел назвать. Не испортил бы он нам всю малину на суде. Хрен знает, чего от него ждать. Боюсь сюрприза. — Этот может, — согласился Филипп, вспомнив, как кроль ему в коридоре нашептывал тревожное. — А поэтому, дорогой товарищ Бляхин, светлая голова, хочу я поручить кроля тебе. Ты Рогачева одной фотографии сломал, Клобукова на голой психологии расколол. Расщелкай мне и этот орешек. Получишь тогда настоящую награду. Не цацку на грудь, а огромное самостоятельное дело, на каких большую карьеру делают. Какое? Ох, нехорошо глядел начальничек. Вроде ласково, по-дружески, а со злой искоркой. Она еще вчера зажглась, когда Филипп на блюдечке местонахождение Илария доставил. И сегодня стало только ярче. Дело козырное, тебе в общих чертах уже известное. Займешься... Самим народным комиссаром юстиции, пока еще товарищем Крыленкой. Во-первых, ты уже в курсе. Во-вторых, есть тебе от руководства, то бишь от меня, доверие. А в-третьих, твой кадр Клобуков, как один из врачей Крыленки, вхожий к нему в дом, может нам и здесь пригодиться. Получаешь ИО старшего оперуполномоченного прямо сразу, а потом и вторую шпалу тебе прицепим, обещаю. Самое ценное — окажешься на прямом контакте с наркомом. Но меня будешь подробно информировать о ходе. Ты теперь мой человек, верно? — На 100%, — понуро согласился Филипп. — Как там кроль шепнул тогда-то? — Знаете, что он с вами сделает? Побережет до случая, когда надо будет чужими руками жар загрести, а потом скомкает как бумажку. — Что так уныло отвечаешь? Я тебя в большие люди выведу. В расход ты меня выведешь, а не в большие люди. С Крыленкой этим, ого-го, какие силы столкнутся. Кто-то у нас или в том же наркомате юстиции сейчас разрабатывает прокурора СССР товарища Вышинского. И неизвестно еще, который кого слопает. Прокурор наркома или наоборот. Поэтому ты, гад, хочешь остаться в сторонке и заслониться мной. Одолеет Вышинский, заберешь дело себе. Проиграет, сдашь меня с потрохами. Господи, помоги унести ноги из секретно-политического отдела. Мысленно взмолился Бляхин. Спаси! Но Бога нету. А Шванц есть. Закоктил не выпустит. Еле-еле Филипп вчера из одной смертельной засады выбрался, чтобы немедленно угодить в другую, еще худшую. Что думаешь, гений допроса, как будем кроли обрабатывать? Ума не приложу, — замямлил Филипп. Переоцениваете вы меня, тачкатан госбезопасности. Рогачева с Клубуковым я 100 лет знал, потому и получилось. А кроль этот для меня вроде темного леса. Не пойму, как к нему и подступиться. Начальник вздохнул. Тогда у стеночки посидишь, послушаешь. Может, по ходу допроса что в голову придет. Сейчас распоряжусь доставить его ко мне в кабинет. В 11 будь у меня как штык, ясно? Так точно.